Глава вторая. Колонна машин направилась к границе аномальной зоны. Салон, предназначенного для нас броневика, удивлял роскошью и очень противоречивым сочетанием шикарных кожаных кресел для аристократов и скромных сидений для обычных бойцов сопровождения. Вместе с нами в салоне ехало пятеро дружинников князя Антипова. Они должны были стоять у пулеметов в случае нападения аномальных монстров. Вообще, у меня сложилось впечатление, что Алексей Андреевич переоборудовал для своих нужд очень продвинутый военный бронетранспортер. По крайней мере, бар, к которому потянулся княжич. Как только транспорт тронулся с места, выглядел вообще инородным ящиком в этом месте. «Понимаю, что еще слишком рано, но как вы смотрите на небольшой тост, господа?» Доставая из бара бутылку вина, с улыбкой посмотрел на нас Антон. 30 лет выдержки. Юг Австрийской империи. Глава моего рода лично участвовал в торгах на аукционе, чтобы выкупить пару ящиков этого нектара». «Отличная идея, Антон Алексеевич!» — улыбнулся Быстряков и даже чуть подался вперед. «Как раз не хватало чего-то подобного, чтобы проснуться». Александр Викторович неодобрительно посмотрел на молодых людей, но говорить ничего не стал. Только покачал головой, отказываясь от предложения. На мой взгляд, начинать подобное мероприятие с алкоголя было не лучшей идеей. «Присоединитесь к нам, Ярослав Константинович», — посмотрел на меня Антипов-младший. «Нет, Антон Алексеевич», — невозмутимо ответил я. «Возможно, после охоты я с вами отпраздную богатые трофеи. Но сейчас пить точно не буду. Алкоголь притупляет рефлексы». «Да бросьте, ваша светлость!» Насмешливо глядя на меня, взмахнул рукой. «Бокал хорошего вина еще никому в истории не мешал творить великие дела». «А вот и я тут бы поспорил, господа», — внезапно произнес Калинин. «В истории немало случаев, когда именно неумеренное употребление алкоголя приводило к весьма печальным последствиям. На первом курсе Академии об этом не говорят. Но всего 2 бокала вина снижают активность источника одаренного на 10%. Вам стоит последовать нашему с Ярославом Константиновичем примеру и отложить это дело до возвращения». В этот момент я окончательно понял, что семья Антиповых уже давно сидит в печенках у многих представителей тверской аристократии. Антон пару мгновений с сомнением смотрел на уже открытую бутылку, а потом все же разлил его по бокалам. «Тогда второй точно будет лишним», — серьезно произнес княжич, и они с Константином весело рассмеялись. Я только хмыкнул на подобную детскую выходку, а Александр Викторович недовольно покачал головой. «За успешную охоту!» «За успешную охоту!» — поддержал Антона Быстряков. Момент перехода на территорию аномалии пропустить было невозможно. Но оба молодых аристократа сумели это сделать. Я ощутил, как пространство вокруг поменялось. Сидевшие в задней части салона бойцы тут же задвигались, привыкая к изменившейся ситуации. Аномалия влияла даже на обычных людей, а для одаренных выглядела вообще другим миром. Даже на границе насыщенность магического поля была в разы выше, чем на другой стороне границы. Интересно, что дальше по территории империи поле имело равномерную плотность. Калинин уставился в окно, делая вид, что ему вообще безразличны развлечения молодежи. Я сделал то же самое и на мгновение увидел в отражении внимательный взгляд графа. Пока что представитель артефактного дома был полностью на моей стороне. Произвести нужное впечатление на графа оказалось несложно. Достаточно было просто вести себя адекватно ситуации. Пара вездеходов из головы колонны резко ушла в отрыв. Я увидел, как машины разошлись в разные стороны, параллельно нашему маршруту. На висевшем над зоной водителя большом мониторе отображалось наше текущее положение и расстояние до ключевой точки. Броневик Антиповых был отлично защищен от влияния аномалии, но связи в нем не было. Поэтому я сделал вывод, что картинка движется по заранее созданной карте. Этот факт подтверждало изображение колонны машин. Маневры первых 2 вездеходов на нем не отражались. До первой ключевой точки добирались 20 минут. Пару раз за это время я видел мелкую живность, разбегавшуюся в стороны от наших машин. Большая часть аномальных зверей внутри зоны не горела желанием встретиться с людьми. Животные жили своей жизнью и реагировали почти так же, как их обычные сородичи. Это, кстати, касалось и тех монстров, которые попали в обжитые территории. На первом и втором рангах агрессия к людям была крайне низкой. А вот на границе третьего все резко менялось. В этом отношении тот же Шустрик был скорее исключением из правил. Чудовища выше третьего ранга почти всегда стремились уничтожить встреченных людей. А некоторые, как земляные ленты, вообще готовы были преодолеть огромные расстояния, чтобы добраться до лакомой человеческой добычи. С чем это было связано, никто сказать не мог. Некоторые исследователи сходились во мнении, что на монстров сильно влияет разница в структуре тел и типе энергии. Вроде как люди, по мере роста силы чудовищ, становятся для них сильным раздражителем. Я же придерживался другого мнения. Судя по поведению тех тварей, с которыми я уже успел столкнуться, с ростом ранга увеличилась не только сила, но и разумность животных. А на определенном уровне развития разума даже для последней амёбы становится очевидно, что главной угрозой на этой планете является человек. Тогда возникает вполне резонный вопрос. Что будет делать, едва осознавший себя разум, когда поймет весь масштаб своих проблем? И что он будет делать, когда окажется за пределами условно безопасной для него зоны аномалии? «Прибыли на первую точку, господа!» — прозвучал из динамика общей связи голос Прохора. Кожедуб ехал с нами в одной машине, но сидел в специальном отделении вместе с водителем. «Выгружаемся и ждем сигнала!» Я легко поднялся и направился к выходу. Следом встал Калинин, а Константин с Антоном пару мгновений медлили. То ли решая для себя, стоит ли вообще выходить на первой точке, то ли дожидаясь, пока мы уйдем из броневика, чтобы допить бутылку. Одним бокалом парни ограничиться не смогли. Прохор выбрал для первой точки охоты очень удобное место — небольшой лысый холм, с которого открывался отличный вид на окрестности. Лес немного отступал от подножия холма, давая возможность заранее увидеть противника и выработать тактику. Машины конвоя выстроились на вершине, создавая последний рубеж обороны. Наш транспорт развернулся мордой в сторону границы, чтобы не тратить время в случае опасности и быстро вытащить благородных охотников из опасной зоны. «Группы загонщиков двигаются с запада и севера», — сообщил Кожедуб. «Ждем сигнала и готовимся к бою, господа. Если сложность противников или их количество окажется выше запланированной, то мои люди придут вам на помощь». «Об этом можешь не переживать, Прохор», — весело воскликнул показавшийся из машины Антон. «У нас тут целых три полноценных мага с главой древнего княжеского рода в придачу. Твоим молодцам просто посмотреть можно, как настоящие защитники империи работают». «Буду рад, если нам действительно придется только наблюдать вашу светлость», — холодно ответил Кожедуб. Глава дружины князя Антипова очень серьезно относился к своим обязанностям и ни на секунду не расслаблялся. Я ощущал, как от мага в разные стороны расходятся потоки аспекта Земли. Если дать Прохору достаточно времени, то он мог превратить этот холм в настоящую крепость. «Предлагаю разбиться на двойки. По одной паре на каждое направление. В каком составе предпочитаете сражаться?» «Я бы предпочел посмотреть в деле на князя Разумовского», — первым ответил Антон. «Насколько понимаю, Ярослав Константинович предпочитает ближний бой. Я же в этот раз решил сосредоточиться на атаках с дистанции. Вы не против, ваша светлость?» «Не против, Антон Алексеевич», — спокойно ответил я. Пока еще слишком рано было напрягаться по поводу планов княжича. Очень маловероятно, что он попытается атаковать меня уже сейчас. Причем лично, и на глазах у множества свидетелей. Если Прохору и его людям Антипов-младший еще как-то мог заткнуть рты, то Калинин молчать точно не станет. «Даже наоборот? Насколько понимаю, вы хотите опробовать в бою ваше новое оружие? Вещица интересная, и я тоже не прочь посмотреть на нее в деле». «Главное не сам артефакт, а рука, которая его держит», — усмехнулся Антон и с превосходством посмотрел на меня. «Мне уже начало это надоедать». К Княжич оказался удивительно заносчивым юношей, который очень плохо видел берега дозволенного. А может, в нем начинало играть недовольство за недавний проигрыш в гостях у графа Старковского. Однако мне его мотивы были безразличны. В любом случае, род Антиповых рисковал остаться без наследника даже до того, как они решили связаться со мной. Неспособности Антипова-старшего держать в узде своего сына я даже немного сочувствовал. А вот раздражение постепенно росло. «И я вам с удовольствием докажу эту истину, ваша светлость». «Истину не нужно доказывать, Антон Алексеевич. На то она и истина», — хмыкнул Калинин. Граф посмотрел на Быстрякова и коротко кивнул Константину. «Тогда мы с вами, ваше сиятельство. Я буду впереди. На вас будут твари вашего аспекта и те, кто попытаются обойти меня сбоку». «Как скажете, Александр Викторович», — безразлично ответил Быстряков. У меня сложилось впечатление, что Косте невыносимо скучно, и он с гораздо большим удовольствием сейчас сидел бы в каком-нибудь тверском ресторане. «Белый дым! Запад!» — громко сообщил Прохор. «Ярослав Константинович, предлагаю взять это направление», — тут же двинулся с места Антон. «Севера вряд ли пригонят что-то толковое. Дружина моего отца давно вычистила ближайшую границу аномалии». А на западе находились мои владения. Но об этом княжич говорить не стал, хотя все и так было понятно. Я посмотрел на лес. Где-то в километре от холма над деревьями поднимался густой столб белого дыма. Он постепенно сдвигался в нашу сторону, показывая продвижение загонщиков из команды Прохора. Дым явно имел магическую природу, потому что ветер его почти не трогал. И двигался столб без особых задержек, словно был единой конструкцией. «Белый дым! Север!» — несколько мгновений спустя сообщил Кожедуб. Позади послышались шаги. Калинин и его напарник отправились на позицию в середине склона холма. Мы с Антоном сделали то же самое. Это было почти идеальное место для выбранной тактики боя. Стрелок или атакующий маг дальнего боя стоял немного выше своего напарника и лучше видел всю картину. Вместе с каждой парой охотников шагали дружинники. По 10 человек на пару аристократов. Но обычные бойцы держались позади, выстроившись в цепочку. Для них подобные развлечения благородных явно были не в новинку, и что делать они прекрасно знали. Немного удивляло меня то, что среди членов отряда почти не было бойцов, которые шли по пути воинов. Обычные люди. Просто очень хорошо подготовленные для конкретной задачи. Прохор остался на вершине холма, одновременно контролируя обе группы. По логике появившихся из зарослей животных, надо было просто расстрелять с расстояния. Это был самый простой и эффективный способ охоты. Однако члены благородных семей не зря выделяли охоту в отдельные развлечения. Мероприятия подобного плана устраивались не для добычи монстров, а ради развлечения. А потому и правила здесь были другие. Я достал из ножен оба меча и ненадолго прикрыл глаза. В аномальной зоне энергии было даже слишком много. Если правильно настроиться, то затраты собственной маны окажутся минимальными. Я действительно планировал сражаться в ближнем бою, но при этом использовать какие-то заклинания не хотел. С обитателями аномальной зоны первого ранга это не имело особого смысла. Зато я мог неплохо запастись энергией нужных аспектов для формирования второй сферы. Главное, чтобы Антон не пытался показать свое превосходство. А в этом мне верилось слабо. Не знаю, как координировали свои действия загонщики, но животные выскочили из леса практически одновременно с обоих направлений. В высокой траве мелькнули дымные следы нескольких огнелиз, следом ползла водянка, а впереди всех несся земляной буйвол. Его я определил скорее по наличию аспекта земли, потому что над травой виднелись только кончики рогов животного. Источник откликнулся на мой зов, наполняя тело энергией аспектов. Мне не нужны были заклинания, чтобы управлять этой силой. Достаточно было воли и желания. Позади готовился к бою Антон. Я чувствовал на себе жадное внимание княжича. В прошлый раз на арене Старковского все начиналось точно так же, и я не видел смысла менять привычный порядок. Бросаться вперед, чтобы первым добраться до буйвола, мне не хотелось. Аспект этого зверя мне пока был не нужен. Но перепуганное животное вряд ли будет разбирать, кто перед ним стоит. Поэтому действовал я на максимальной скорости. Шаг в сторону. Правый меч оставляет длинную кровавую полосу на боку земляного буйвола. Достаточно глубокую, чтобы животное впало в ярость, но недостаточно опасную, чтобы убить его мгновенно. Скользящее движение вперед. Меч идет вдоль земли. Аспект огня усиливает атаку, напитывая клинок своей силой. Короткий хруст, и я двигаюсь дальше. Нарвавшаяся на мой удар огнелиса умирает раньше, чем успевает понять, что произошло. А вот аспект огня мне как раз кстати. Мир вокруг стремительно меняется. Истинное зрение тело использует помимо моей воли, потому что только так можно получить полную картину боя. Появляются новые краски и потоки чужого внимания. Я вижу загонщиков, застывших на краю зарослей. Свою задачу люди Прохора выполнили и в бой вмешиваться не планировали. Но при этом дружинники были готовы действовать, если что-то пойдет не так. Трое держали в руках мощные карабины, заряженные чем-то магическим. Прохор начал действовать. Разлитая магом энергия аспекта земли начала обретать опасные очертания. Несколько точек фокуса вокруг каждой пары охотников. Глава дружины, князя Антипова, даже не особенно напрягался, создавая на огромной площади многокомпонентное заклинание. Каждый образ приходил как вспышка. Разогнанный аспектами разум успевает оценить каждую деталь и сделать выводы. Опасно или нет? Стоит вмешиваться? Или только внешний контроль ситуации? В бой вступил граф Калинин. Яркая и будоражащая вспышка аспекта жизни. Как некоторые другие маги этого направления, Александр Викторович предпочитал усиливать себя в бою, а не тратить силы на уничтожение врагов при помощи магии. И делал он это действительно виртуозно. Ни одного лишнего движения, ни одной капли маны мимо. Все работало строго на результат, и напарник графа просто не успевал принять участие в бою. За северное направление беспокоиться точно не стоило. Для представителя артефактного дома там не было серьезных противников. Шаг. Второй огнелис немного пришел в себя. Возможно, сказался на состоянии зверя трупового сородича, которого я разрубил практически пополам. Монстр вильнул в сторону и выпустил в меня поток горячего дыма из пасти. Вернее, выпустил в то место, где я находился пару мгновений назад. Резкий взмах мечом, голова зверя отделяется от тела и взлетает в воздух. Вместе с потоком едкого дыма, текущего из пасти пополам с кровью, третий монстр пытается обойти опасного противника и избежать. На нем чувствуется след аспекта ментала. Точно такой же, как был на тварях в моих владениях. Маги продолжают гнать зверей вперед, и те окончательно теряют связь с реальностью. Последний огнелис бросается на меня, но я ускользаю с линии атаки. Всего один рубящий удар мечом, и животное падает на землю, лишившись передних лап. В отличие от пойманных в ловушке ротая, эти обитатели аномалии полны сил. Впереди остается только водянка. Эти звери вообще не особенно приспособлены для быстрых забегов. До противника остается всего пара шагов. Сзади звучит выстрел, а потом еще один и еще.